Картины Репина Павел Михайлович неизменно покупал с энтузиазмом и сердился, если художник спрашивал, не раздумал ли он приобретать ранее условленное. Странное дело. Во всю мою жизнь не было ни одного случая, чтобы я какое-нибудь конченное мною дело только на словах, не на бумаге, считал бы неоконченным. Слово мое было всегда крепче документа. И это продолжается 35 лет. Писал он в 1887 году, высказывая еще одно свое жизненное правило. Они раскрывались в своих взаимоотношениях все шире, отлично знали друг друга и любили по-прежнему. Художественные новости и дела постоянно чередовались в их письмах со словами глубоко дружескими и нежными. «Каждый день собирался спросить вас, где вы простудились, каким образом? Известие это меня очень обеспокоило. Сделайте милость, напишите, как ваше теперь здоровье. Напишите поскорее и повернее. Целую и обнимаю вас крепко. П. Третьяков». В ответ на это встревоженное письмо Репин писал: «Дорогой Павел Михайлович, благодарю вас за участие, с которым вы всегда относитесь ко мне, ко всем моим напастям и радостям. Отрадно думать, что есть человек, который спрашивает вас не из-за светского приличия». И сам, в свою очередь, в другой год писал Третьякову: «Меня очень обрадовало ваше письмо. Перед этим я слышал о вашем нездоровье и горевал». Лишь по поводу цен, назначаемых за картины, между ними возникали споры. Но и они никогда не приводили к недоразумениям и раздорам. И Третьяков, урезонивая Репина, заламывавшего иногда огромные цены, писал: «Ради Бога, не равняйте меня с любителями, всеми другими собирателями, приобретателями, то есть с публикой. Не обижайтесь на меня за то, за что вправе обидеться на них». Это относилось к спору о цене за Грозного. После этих слов Репин продал Грозного за 14 500 рублей, не уступив, правда, 500 рублей, которых просил Третьяков, но и не повысив цену до 20 000, как собирался сделать раньше. Узкие интересы и даже пререкания продавца и покупателя никогда не затмевали в их отношениях главного — любви к искусству, к общему делу, друг к другу. Репину, единственному после Крамского, удалось уговорить однажды Павла Михайловича попозировать хоть немного для портрета. Как и в случае с Крамским, Третьяков, будучи необычайно скромен, ни до, ни после этого никогда не заказывал своего портрета. Репину очень хотелось написать портрет для себя. И Павел Михайлович, любивший художника и его жену, не мог отказаться. Портрет писался зимой 1881-82 года, а доканчивался уже в Петербурге в 1883. Художник сожалел, что Третьяков не закончил позирование. «Жаль, что вы тогда не остались до вечера. А теперь я не знаю, когда я дождусь вас опять». В 1884 году Репин выставил портрет на передвижной выставке, но ему очень хотелось запечатлеть Павла Михайловича еще более удачно. В июне 1893 года он снова пытается убедить коллекционера позировать, говоря, что предлагаемый заказной посмертный портрет брата Третьякова напишет лишь на одном условии: «Если вы дадите мне возможность написать ваш. Ваш портрет я сделал бы как вклад в вашу галерею безвозмездно. Для этого, если вы разрешите, я приеду к вам в Москву. Время вы назначите, когда лучше. Подумайте и не упрямьтесь. Я, по крайней мере, буду считать это одним из самых порядочных своих дел. Желал бы сделать это художественно, свободно. И потому-то такое любовное дело весело делать бесплатно. Я желал бы думать, что это дело решенное. Утешьте меня». Только искренняя любовь и понимание значимости Третьякова для истории русского искусства заставляли Репина столь долго и трогательно, предлагая все возможные условия, уговаривать Павла Михайловича. Но все было тщетно. «Я глубоко вам благодарен за желание написать мой портрет», — отвечал Третьяков, «но положительно не могу исполнить ваше желание, совершенно не имею времени. Портрет мой есть у вас, и, как говорят, все очень хорош. Его вы можете отдать после моей смерти в галерею. Если буду иметь возможность позже, я исполню ваше желание. Я очень польщен этим».